Точно, Лонг Миксу, моя подчиненная, и она подписала контракт. Так что это нужно сделать. Ли Синьдао взмахнул рукой, и перед ним предстала проекция Лонг Миксу. Если кто-то подписывал контракт и становился его подчиненными, он мог подглядывать за делами своих подчиненных в любое время. Если они не были его подчиненными, то он не мог следить за ними. Однако в настоящее время Ли Синьдао не мог наблюдать за девятью небесами из десяти земель. Вот почему он не мог увидеть свой пылающий легион. В проекции Лонг Миксу сидела в карете, которая ехала во дворец. Странно, почему так много людей следит за ней. Седьмая нашла это странным. Старший евнух и десятки младших. 100 имперских гвардейцев. Как странно. Ли Синьдао спокойно наблюдал за происходящим и не произнес ни слова. Тянь Гуанмин понял, что что-то было не так, и сказал: «Эта дорога ведет не к дворцу. Я провел там несколько дней, так что могу сказать, что эта дорога ведет за город». Ли Синьдао нахмурился. В карете Лонг Миксу тоже почувствовала, что что-то было не так. Она открыла окно и огляделась. Она жила в Шэнцзине с юных лет и знала в нем каждую дорогу как свои пять пальцев. «Евнух, эта дорога не ведет во дворец, мы направляемся из города», — сказала Лонг Миксу. Карета продолжала ехать, не останавливаясь. Охранники, что охраняли карету, вели себя так, словно вообще ничего не слышали. «Принцесса, пожалуйста, подождите немного, вы все узнаете, когда мы туда доберемся. Это не его величество вызвало вас. Если это не мой отец, то ты подделал эдикт». Лонг Миксу была в ярости. Она немного запаниковала, так как все пошло не так, как она того ожидала. «Я не смею подделывать эдикт. Хотя вы не встретитесь с его величеством, человек, с которым вы встретитесь, имеет право приказывать мне». Старший евнух немного запаниковал. Когда Лонг Миксу услышала это, она была потрясена. В ее голове сверкнула молния, и она все поняла. Во всей империи 10 000 драконов только одна семья обладала большей властью, чем ее отец. Древние. Основа империи 10 000 драконов. Пока они существуют, империя 10 000 драконов не будет уничтожена. Информация, которую раскрыл старший евнух, была очевидна. Сердце Лонг Миксу упало, и она начала ускоренно думать о том, что ей нужно сделать. Люди, несущие карету, шли очень быстро. Вскоре они выехали из городских ворот и направились к гигантской горе. Гора, скрывающая драконов. Место, где жили древние предки империи 10 000 драконов. Лонг Миксу только слышала о ней и никогда здесь не была. 100 человек окружили ее, как будто боялись, что она попытается сбежать. Это был плохой знак. «Принцесса, мы прибыли. Вы можете войти туда одна», — торжественно произнес старший евнух. Донг. Карета с глухим стуком приземлилась на землю. У Лонг Миксу уже упало сердце. Она все так же спокойно раздвинула занавески и огляделась. Это была обычная на вид деревня, которая выглядела действительно очень скромно. Лонг Миксу не сказала ни слова. Она поклонилась старшему евнуху и вышла из кареты. Поскольку она приехала сюда, не было смысла волноваться. Будет лучше, если она сразу задаст нужные вопросы. Во всяком случае, бежать ей было некуда. Лонг Миксу шагнула в деревню и услышала голос кран-принца. «Лонг Миксу, ты слишком дерзкая, ты фактически убила собственного брата и планировала занять трон. Твой грех не может быть прощен». Лонг Миксу нахмурилась. Кран-принц был таким робким в прошлом, так почему же он осмелился вести себя так высокомерно прямо сейчас? Глава 124. Словесный бой. Слова кран-принца заставили Лонг Миксу нахмуриться. Она не ответила и просто посмотрела на деревню. Она увидела, что в деревне на лавочках сидело более 10 старейшин. Выражения их лиц были совершенно разными. Некоторые были равнодушны, некоторые смотрели на нее с холодом, некоторые были в ярости, некоторые улыбались. Когда Лонг Миксу увидела их, она была потрясена. Бывший император империи 10 000 драконов, пиковый святой, который победил всех и вся в этом мире. Лонг Миксу узнала одного из сердитых стариков, и у нее упало сердце. Император, который искоренил коррупцию в империи 1000 лет назад. Лонг Миксу узнала еще одного человека. Все остальные старейшины были чрезвычайно известными людьми в империи 10 000 драконов. Каждый из них был пиковым святым, который решил начать жить тут, в надежде на прорыв сквозь оковы царства святых. Все они были ее предками. Неудивительно, что кран-принц вдруг осмелел. У него было так много людей за спиной, которые поддерживали его. «Лонг Миксу, ты хочешь что-нибудь сказать? Ты убила своего кровного брата, принца Лонг Байчуаня, и вступила в сговор с людьми из внешнего мира и построила телепортационную формацию мирового класса. Ты позволила постороннему человеку войти в древнюю пустынную землю, и это огромный грех, который не может быть прощен. Кран-принц продолжил упрекать Лонг-Миксу, давая выход обидам, которые скопились в его сердце. Лонг-Миксу прикусила губу и посмотрела на разных старых предков. «Мне нечего сказать. Что бы она ни сказала, она будет не права». Кран-принц был в восторге от ее слов. «Предки», Лонг-Миксу призналась в том, что убила Лонг-Байчуаня. Она также охотно признала кого-то своим господином и была готова стать его рабыней. «Она потеряла все достоинства нашей королевской семьи. Кран-принц, как ты можешь быть достаточно хорош для трона, если ты такой неуверенный?» – спросил пиковый святой. Он тут же почтительно ответил. «Спасибо вам, предок, за то, что вы наставили меня. Со всеми вами здесь, и со всем вашим интеллектом, вы сможете вывести плохие ростки среди нашего поколения. Это поистине самое настоящее благословение нашей империи и нашего народа». Лонг-Миксу посмотрела на него с презрением. Он знал только то, как нужно было подлизываться к другим. С точки зрения такого рода навыков, он был номером один во всей империи. Пиковый святой встал. Он был здесь самым молодым, поэтому он и будет отвечать за это дело. Лонг-Миксу, ты, мой потомок, и так как ты допустила небольшую ошибку, я смогу простить тебя. Если ты скажешь, где именно ты ошиблась, я оставлю тебя в живых, холодно сказал пиковый святой. Лонг-Миксу рассмеялась. Оставишь меня в живых, в итоге ты запрешь меня дома до конца моей жизни, верно? Ты совершила ошибку, поэтому, естественно, тебе придется нести ответственность за свои дела, холодно сказал пиковый святой. Если ты сказал, что я ошиблась, значит я ошиблась, сказала Лонг-Миксу. Но я могу тебе кое-что сказать, Лонг-Миксу улыбнулась. Что? Пиковый святой прищурился и посмотрел на Лонг-Миксу. Я готова и дальше ошибаться. Раз уж я выбрала этот путь, то не поверну назад, твердо сказала Лонг-Микс. Абсурд. Пиковый святой пришел в ярости, поднял руку, намереваясь убить Лонг-Миксу. Старый предок, разве вы можете это сделать? Вы такой благородный. Так как Миксу решила пасть, я не могу позволить вам испачкать об нее руки. Вы должны отдать мне ее жизнь. Я не против стать виновным в убийстве кого-то подобного, сказал Кран-принц. Он хотел лично убить Лонг-Миксу, чтобы отомстить за все те унижения. Пиковый святой подумал об этом и холодно усмехнулся. «Раз так, то убьешь ее ты», — Кран-принц эмоционально сказал. «Отлично, я определенно не проявлю милосердия». Кран-принц злобно посмотрел на нее, словно хотел проглотить. Он ясно помнил унижение, которое испытал несколько дней назад. На этот раз он определенно заставит ее заплатить своей кровью. Лонг-Миксу спокойно наблюдала за происходящим. Перед лицом смерти она сделала глубокий вдох и вообще не была испугана. «Поскольку я уже сделала все это, я смирилась с тем, что однажды этот день может наступить. Но я верю в то, что мой господин отомстит за меня. Твой господин – человек, который пересек мир. Мы обязательно убьем его», – холодно сказал пиковый святой. «Верно, не только наша империя 10 000 драконов, но и вся древняя пустынная земля атакует его. Даже если у него и есть особые навыки, он не сможет их использовать», сказал старый предок. Выражение его лица было холодным, и он посмотрел на Лонг-Миксу с несчастным выражением лица. «Ты это слышала? Твой господин бесполезен и не сможет спасти тебя», обрадовался Кран-принц. Ляск. Он вынул меч и поднял его. Он указал острым концом меча на Лонг-Миксу. «Я дам тебе последний шанс, ты должна всего лишь сказать нам, где находится формация. Только тогда я оставлю тебя в живых», сказал пиковый святой. Лонг-Миксу закрыла глаза и спокойно сказала: «Вы можете убить меня, но я никогда не предам своего господина. Ты, дочь императора, что дал тебе этот человек, раз ты готова умереть ради него?» — спросил очень старый пиковый святой. «Уважение», — твердо сказала Лонг-Микс. «Господин уважает мою мечту», — сказала Лонг-Миксу. «Твоя мечта — стать императрицей и подавить всех нас», — презрительно сказал Кран-принц. «Это просто бред сумасшедший. С древних времен считается нормальным, чтобы у женщин просто отсутствуют таланты. Твоя единственная надежда – это культивирование, но ты от природы слаба. Быть императрицей – это всего лишь шутка и несбыточная мечта», — усмехнулся пиковый святой. «Вот в чем разница между вами и моим господином. Он поддерживает мою мечту», — твердо сказала Лонг-Микс. «Убей эту сумасшедшую. Мы сами найдем его и эту формацию, Пиковый святой был в ярости. Он холодно усмехнулся и приказал наследному принцу убить ее. «В следующей жизни не нужно загадывать таких глупых мечт», — сказал кран-принц и поднял меч. Лонг Миксу вздохнула. В банке вселенной Тянь Гуанмин эмоционально сказал: «Мастер, разве вы не должны что-то сделать?» Седьмая спокойно наблюдала за происходящим. «Если Миксу умрет, то будет считаться, что они пошли против контракта, так как не сделали ее императрицей, хотя это четко было прописано в контракте». Ли Синьдао холодно сказал: «Она, моя подчиненная. Разве они имеют право убивать моих подчиненных?» Ляск. Ли Синьдао использовал свои пальцы словно меч. Он собрал поток энергии меча и рубанул им вперед. Хонг. Энергия меча исчезла в проекции, что находилась перед ними. Вместе с ужасающей силой и яростью Ли Синьдао он появился в маленькой деревушке. Хонг. Энергия меча Ли Синьдао привела в ужас всех стариков. Все они встали и с шоком уставились на энергию меча. Глава 125. «Выброшу тебя в маленькой деревушке». Сейчас все были потрясены. В воздухе появилась полоса энергии меча. Она появилась в небе из ниоткуда и сразу же направилась прямо на кран-принца. Было очевидно, что эта энергия меча должна была спасти Лонг Миксу. Абсурд. Кто-то смеет вести себя так высокомерно. Пиковый святой выпрямился и ударил по энергии своими кулаками. Хонг-хонг-хонг. 10 проекций кулаков яростно врезались в энергию меча. Но энергия меча не отступила. Наоборот, она стала только сильнее и разъединилась на две части. «Проваливай». Голос Ли Синьдао зазвенел и разнесся по всей деревушке. Тело пикового святого отлетело и уничтожило десятки домов в деревне. Импульс энергии меча Ли Синьдао ничуть не уменьшился и продолжил двигаться в сторону кран-принца. Кран-принц был напуган до полусмерти. Он был накрыт энергией меча, и в этот момент он вспомнил, каким ужасным был Ли Синьдао. Он вспомнил страшный удар и вспомнил, каким таинственным был этот человек. Путонг. Его ноги стали мягкими. Он даже не убил Лонг Миксу, хотя у него был шанс. У него просто не хватило мужества. Он опустился на колени и начал молить о прощении. Бум. Энергия меча устремилась вперед и почти мгновенно убила кран-принца. Ли Синьдао даже не дал ему возможности оправдаться. Он дал ему шанс ранее, но он в итоге отказался от него. Что бы он сейчас ни сказал, он все равно должен был умереть, ибо предал один раз, предаст и второй. Тело кран-принца пронзила энергия меча. Его тело затряслось, и тысячи кусочков нити энергии меча начали нарезать его конечности на тонкие кусочки. Когда десятки старейшин увидели это, их глаза, казалось, вот-вот выскочили бы из орбит из-за ярости. Они были полны ненависти и гнева. Эта энергия меча прилетела издалека, чуть не убила пикового святого, а затем убила кран-принца. Это было самым большим оскорблением за всю их жизнь. Пощечина империи 10 000 драконов. Пощечина лично им. В этот момент все они в ярости уставились на Лонг Миксу. Все из-за того, что они не смогли найти источник голоса или этой энергии меча. «Неужели вы думаете, что достойны убить мою подчиненную?» — раздался властный голос Ли Синьдао. Его голос больше был похож на раскаты грома. «Господин». Лонг Миксу подняла глаза. В этот момент она ощутила тепло и безопасность, которые ранее не испытывала. «Моя семья империи 10 000 драконов преподает своим потомкам урок испокон веков. Так почему же ты вмешался?» — спросил император империи. В банке вселенной лицо Ли Синьдао было холодным. Он говорил им с такого большого расстояния. «Она, моя. Вы все не имеете права преподавать ей урок. Не слишком ли ты самонадеян?» Император пришел в ярость. «Когда ты одобрил действие кран-принца своим бездействием, это уже было самонадеяно. Раз так, то я буду вести себя еще более высокомерно». Ли Синьдао совсем не стеснялся в выражениях. «Ты за тысячи, десятки тысяч миль отсюда, сможешь ли ты спасти ее во второй раз?» В небе появился высокий, но худой, старик, старый предок, почтительно произнес один из пиковых святых. Все посмотрели на него с уважением. Этот человек был деревенским старостой, истинным богом-защитником империи 10 000 драконов. Лонг Ю. Лонг Миксу сразу же сказала: «Господин, этот человек, защитник империи 10 000 драконов, Лонг Ю. Я слышала, что он прорвался сквозь святое царство». Лонг Миксу передала всю информацию без малейших колебаний. «Мусор, ты действительно позоришь нашу семью?» Лонг Ю холодно посмотрел на Лонг Миксу. Он атаковал пространство, желая убить Лонг Миксу. «Я сказал, что все вы недостойны. Ты думал, что я пошутил?» — раздался голос Ли Синьдао. Хонг. Сразу же в небе появилась река, которая бурным потоком начала нестись на старика. «Неужели ты думаешь, что никто из древней пустынной земли не сможет преподать тебе урок?» — завопил Лонг Ю. Он потянулся к небу одной рукой, как будто хотел взять в руку половину небес. Бум! Два мощнейших удара схлестнулись и... Взрыв! Деревня перестала существовать. Не осталось ни одного невредимого здания, однако обе энергии от этих атак были уничтожены. «Сегодня ты не сможешь забрать Лонг Миксу живой». Лонг Ю почувствовал уверенность из-за того, что смог заблокировать удар этого человека. «Ты действительно думаешь, что ты равен мне, хотя я нахожусь очень далеко от тебя?» Ли Синьдао усмехнулся. «Раз так, то заблокируй этот удар». Ли Синьдао, не колеблясь, сделал резкий выпад. В то же время была активирована способность Банка Вселенной, которая накрыла Лонг Миксу. Какая наглость! Лонг Ю понял, что происходит, и захотел остановить это. Но энергия меча Ли Синьдао была действительно свирепой, и ему пришлось приложить все силы, чтобы заблокировать ее. Взрыв! Когда он заблокировал этот удар, Лонг Миксу уже была успешно забрана Ли Синьдао. На прежнем месте остались только руины и раздраженный Лонг Ю. «Ты, трус, умеешь только прятаться. Если у тебя есть яйца, то выйди ко мне», — крикнул Лонг Ю. В банке вселенной Ли Синьдао хотел уже отключить эту проекцию, но, услышав это, он холодно рассмеялся. «Раз ты хочешь умереть, то я исполню твое желание. Я буду ждать вас всех на границе. Если у тебя есть яйца, то приди туда». Хонг. Сказав это, Ли Синьдао выключил проекцию. Лонг Миксу почувствовала себя виноватой. «Господин, я ошиблась, доверившись кран-принцу, я все испортила». Она чувствовала себя действительно виноватой, особенно после того, как увидела, что Ли Синьдао сразился из-за нее со старым предком. Ли Синьдао взмахнул руками и сказал: «Даже если ты и немного испортила планы, я все равно уже собирался действовать. Так, по крайней мере, я смогу убить их всех одним ударом. Все твои препятствия на пути к трону будут устранены в один миг». Лонг Миксу была ошеломлена и спросила: «Господин, вы уверены? Твой старый предок силен, но мне все же удалось спасти тебя, хотя ты находилась так далеко. Если он сразится со мной лицом к лицу, он не продержится и трех моих ударов», — уверенно сказал Ли Синьдао. «Тогда, господин, что нам делать?» — взволнованно спросил Тянь Гуанмин. «Тебе не нужно ничего делать, кроме как культивировать. Перестань быть такой неженкой, иначе я разорву контракт и выброшу тебя», — пригрозил Ли Синьдао. Глава 126. «Мне было скучно, деревня была в полном беспорядке». Лонг Ю был в ярости, он не мог скрыть свою ярость, так как действительно хотел разрубить Ли Синьдао на множество мелких кусочков. «Старый предок, что нам теперь делать?» — спросил пиковый святой. Лицо Лонг Ю было темным и осунувшимся. «Похоже, что мы слишком долго бездействовали, раз какой-то случайный человек осмелился оскорбить нашу империю 10 000 драконов. Я ничего не планировал делать, но похоже, что мне придется лично показать этому человеку, что с нашей империей шутки плохи», — холодно сказал Лонг Ю. «Старый предок, только мы пойдем туда?» — спросил пиковый святой. «Разве лидер примитивной секты не приходил к нам не так давно? Он все еще в Шинцзине, так что позовите его. Мы будем сотрудничать с демоническими сектами», — сказал Лонг Ю, так как он не думал, что сможет справиться с этим человеком в одиночку. Лидер примитивной секты демонов пришел в деревню, и когда он увидел беспорядок, он понял, что только что тут произошло. Вскоре он встретился с Лонг Ю, с одним из трех сильнейших экспертов в древней пустынной земле, с защитником империи 10 000 драконов. «Приветствую вас, Лонг Ю», — лидер секты поклонился. «Встань, жив ли еще Мутянди?» — спокойно спросил Лонг Ю. Лидер секты не смог удержаться от смеха и сказал: «Он все еще постигает Дао. Ваши секты хотят поработать вместе и избавиться от этого человека?» — с несчастным видом спросил Лонг Ю. Когда он узнал, что Мутянди все еще был жив, он почувствовал себя очень неловко. «Этот человек действительно силен, но он очень агрессивный. Он убил трех наших пиковых святых, так что мы должны отомстить». Когда лидер примитивной секты демонов сказал это, его лицо стало ледяным. «Ты должен понимать, что он находится как минимум на моем уровне, так готов ли Мутянди помочь нам?» Лонг Ю задал главный вопрос. «Если Мутянди поможет им, тогда у них еще будет шанс». «Конечно». Он сказал, что достаточно отдохнул и нуждается в физических нагрузках. «Он велел мне пригласить вас поработать вместе, а также наверстать упущенное. Он не видел вас несколько сотен лет и очень скучает по вам. В конце концов, лишь немногие из вас все еще остались в живых». Слова лидера примитивной секты заставили Лонг Ю замолчать. Подумав об этом, он невольно вспомнил, что они были людьми одного поколения. Ранее было действительно славное время, когда по свету бродило множество сильных людей, и каждый был выдающейся личностью. К сожалению, спустя 12 тысяч лет, из того поколения осталось в живых слишком мало людей. Остальные либо умерли, либо впали в спячку. Лонг Ю скрыл свои эмоции и холодно сказал: «Возвращайся и передай ему, что я согласен. Империя 10 тысяч драконов пойдет на все, и мы пошлем нашу армию на границу. Этот человек будет ждать нас там». «Хорошо, я сейчас же вернусь». «Ах да, Сяусу сказал, что великая династия Ся пригласит 10 других фракций», сказал лидер примитивной секты демонов. «Я лично сообщу небесному пути, чтобы они помогли нам. Этот человек действительно слишком высокомерен», холодно сказал Лонг Ю. Лидер примитивной секты кивнул и почтительно произнес: «Хорошо, тогда я больше не буду вас беспокоить. Я вернусь, и мы начнем собирать силы, после чего объединимся в одно целое. Иди. Моя империя 10 тысяч драконов так долго отдыхала, и люди, видимо, начали забывать, насколько мы сильны. Раз так, то мы напомним им об этом», спокойно сказал Лонг Ю. Лидер примитивной секты демонов сразу же ушел. Лонг Ю посмотрел на небо и атаковал его своими пальцами, после чего пробормотал: «Давай сделаем это вместе. Этот вторженец слишком высокомерен. Мы должны убить его». На безымянной вершине в кресле-качалке мирно отдыхал старик. Вдали журчал ручей, горы возвышались то вверх, то вниз, и снежинки медленно падали на землю. Хоть сейчас тут и была зима, это место выглядело как настоящий рай. Шум издалека нарушил его покой и заставил нахмуриться. «Все в мире происходит циклично», – пробормотал он. «И существуют определенные закономерности. С ним будет нелегко иметь дело. Я не хочу вмешиваться. Но в таком случае Лонг Ю нарушит мой покой. В конце концов, я тоже у него в долгу», – пробормотал парень, что отдыхал неподалеку. «Забудь об этом, забудь. Я лично встречусь с этим человеком. Если я не смогу победить его, то убегу. Я не буду форсировать события», — сказал старичок. «Если он сбежит, то с ним все будет в порядке». Ли Синьда спокойно сидел в банке Вселенной и ничего не делал. Ему нечего было планировать. Боевой ангел и архангел культивировали и хотели стать пиковыми святыми. Тянь Гуанмин тоже культивировал. Он хотел овладеть силой богини света и перестать быть таким нежным. У Синьер следовало всюду за седьмой и всему у нее училась. Поскольку все они занимались своим совершенствованием, у Ли Синьда не было причин просить их остановиться. Падший ангел Люцифер и лунный ангел Усуна спарринговались друг с другом. Усуна в данный момент помогала Люциферу прорваться через барьер Святого Царства. Ли Синьда, естественно, не стал бы их беспокоить. «Хозяин, у нас гость», — вдруг сказала седьмая. Ли Синьда поднял голову и спросил: «Еще один гость? На этот раз это кто-то знакомый?» Седьмая улыбнулась. Ли Синьда тут же сказал: «У меня не так уж и много знакомых людей в древней пустынной земле, так что это Ламо, верно?» Чтобы отблагодарить Ламо, Ли Синьда отдал ему часы и велел разбить их, если ему когда-нибудь понадобится помощь. Вероятно, именно он разбил их. Догадка хозяина верна. Седьмая кивнула. «Пригласи его», — сразу же сказал Ли Синьда, надевая маску. «Вы все действительно загадочны. Я так долго изучал эти часы и нашел их действительно необычными, но разбил их вдребезги из-за того, что мне было скучно. Это было первое, что Ламо сказал Ли Синьда». Ли Синьда смутился. «Серьезно? Он разбил часы, потому что ему было скучно? Кто разбил бы красные часы, если бы ему было скучно?» Ли Синьда посмотрел на него. «Тогда, поскольку ты находишься в банке Вселенной, что ты хочешь купить?» Глава 127. Большой мир. Ламо огляделся и осторожно спросил: «А чем вы здесь торгуете?» «Всем», — уверенно сказал Ли Синьда. Ламо нахмурился. Он начал тщательно все обдумывать. «Тебе что-то нужно?» — спросил Ли Синьда. Ламо спустя пару мгновений сказал: «В прошлом я хотел, чтобы люди в моем городе жили в достатке и были хорошо одеты, и я много работал, чтобы помочь им. Однако сейчас, если они не будут совсем лениться, они будут жить сытой жизнью». Ли Синьда кивнул головой и спросил: «Так чего ты хочешь?» «После этого я захотел, чтобы клинок разрушителя миров вернул нашей расе мир и воссоединил нас», — серьезно сказал Ламо. Ли Синьда кивнул головой. Ламо подумал и сказал: На самом деле есть еще кое-что, о чем я мечтаю. Не имеет значения, насколько сложна твоя мечта. Если ты сможешь дать нечто равнозначное взамен, я исполню ее», — сказал Лисиньдао. «Я хочу, чтобы высокогорная раса вернула свою былую славу», — взволнованно сказал Ламо. Лисиньдао моргнул. «Насколько славной была твоя раса в прошлом, все в мире знали о нас и гордились нами, и желали дружить с нами. Люди высокогорной расы были разбросаны повсюду. Однако в итоге мы пришли к тому, что были заперты на этой территории в пещерах», — сказал Ламо. Лисиньдао спокойно посмотрел на него и спросил: «Отчего ты готов отказаться ради этой мечты?» Ламо молчал. «Я могу дать тебе шанс, чтобы твое желание воплотилось в жизнь, но что ты можешь дать мне взамен?» — спросил Лисиньдао. «Могу ли я продать клинок разрушителя миров? Конечно, это же небесный артефакт и, естественно, он довольно дорогой, но принадлежит ли он тебе? Можешь ли ты его продать?» — спросил Лисиньдао. «Могу», — Ламо кивнул. «Согласятся ли с этим другие?» — спросил Лисиньдао. «Я знаю, что вы разделены на множество фракций. Все в порядке. После того, как я получил его, я постиг очень мощную технику культивирования и увидел дорогу в будущее. Я избил других пиковых святых и пообещал им, что дам им технику культивирования и объединю высокогорную расу в скором будущем», — серьезно сказал Ламо. Лисиньдао ошеломленно посмотрел на него. Он не ожидал, что Ламо окажется настолько смелым. «Сколько сейчас людей есть под твоим началом?» — спросил Лисиньдао. «Почти 5 миллионов, 1 миллион из этих 5 — старики, 2 миллиона детей и 2 миллиона зрелых воинов, которые могут вступить в битву в любой момент», — сказал Ламо. «Седьмая, подготовь контракт», — сказал Лисиньдао. «Формат?» — с любопытством спросила седьмая. «Вечный трудовой контракт», — добавил Лисиньдао. Седьмая мгновенно поняла, что имел в виду Лисиньдао, взяла контракт и передала его Лисиньдао. Лисиньдао подтолкнул его к Ламо и сказал: «Ознакомься». Ламо опустил голову и внимательно посмотрел на условия контракта. «Владелец банка вселенной поможет высокогорной расе подняться обратно на вершину своей славы. Он обязывается помочь высокогорной расе выйти за пределы пещеры, выйти как минимум на территорию ничейных земель, где они смогут стать теми людьми, с которыми все хотели бы заключить мир. Высокогорная раса сможет встать наравне с империей 10 000 драконов и не будет подвергаться атакам со стороны империи». Все эти обещания были тем, в чем нуждался Ламо, и они его удовлетворили. Теперь он должен был увидеть, что он хотел получить взамен. Пожизненный союз. В тот момент, когда он подпишет его, они не смогут пойти против банка вселенной до конца своих дней. Он возглавит высокогорную расу и будет верным вассалом Лисиньдао. Клинок разрушителя миров будет принадлежать Лисиньдао. Эти условия удовлетворили Ламо. Это был действительно искренний контракт. Если они будут следовать контракту, то вскоре высокогорная раса вернет свою былую славу. «Как ты можешь гарантировать последний пункт этого контракта?» Ламо забеспокоился. Лисиньдао объяснил: «Лонг Миксу станет императрицей, и она будет уважать высокогорную расу». На все вопросы Ламо были даны ответы. Он даже не стал спрашивать Лисиньдао о том, как женщина сможет стать императрицей в такой империи. Ламо верил, что Лисиньдао определенно сможет это сделать. Или, скорее, банк вселенной сможет это сделать. «Я подпишу», — Ламо решительно расписался в этом контракте. Лисиньдао улыбнулся. «Добро пожаловать. Теперь ты являешься частью банка вселенной. Работай усердно, и я вознагражу тебя». «Да, хозяин», — Ламо кивнул. После этого он неохотно отдал клинок разрушителя миров Лисиньдао. «Зови меня господин. Мне нравится, когда сотрудники называют меня господином». Лисиньдао взял клинок разрушителя миров и начал осматривать его. Хотя Ламо будет работать на него всю оставшуюся жизнь, Лисиньдао по достоинству отплатит ему. «Господин и хозяин не сильно отличаются между собой», — сказала седьмая. Лисиньдао сделал вид, словно ничего не слышал. «Поскольку ты теперь мой подчиненный, я выдам тебе одно задание», — произнес Лисиньдао. Ламо встал и серьезно сказал: «Пожалуйста, говори. Приди к телепортационной формации, которую я использовал для пересечения миров. Жди там новостей от меня, и как только я пришлю тебе сообщение, разорви пространство и активируй формацию. Только не паникую, когда увидишь, кто придет в этот мир», — спокойно сказал Лисиньдао. Он нуждался в клинке разрушителя миров, чтобы его армия и книга вернулись обратно к нему. Лисиньдао хотел увидеть, насколько сильным стал его пылающий легион. Книга войны могла увеличить их силу, однако законы миров они нарушить не могли, по крайней мере сейчас. Ламо кивнул и сказал: «Я обязательно сделаю все в лучшем виде. Кроме того, передай своим людям, чтобы они понаблюдали за территорией вокруг пещер. Я думаю, что скоро целая армия окружит вас. Если мы выиграем битву, высокогорная раса сможет покинуть пещеры и спокойно отправиться в большой мир». Ли Синьдао улыбнулся. Глава 128. Убей. 30 тысяч всадников направились к границе империи 10 тысяч драконов. Это были имперские гвардейцы, непобедимая армия империи 10 тысяч драконов. Самый слабый солдат из этой армии находился на уровне преследования Дао. Если эта армия атакует одновременно одну цель, то даже пиковый святой будет серьезно ранен. Техники формирования собирали мощь нескольких культиваторов, чтобы в итоге получался один сильный удар. По сути, такие техники позволяли слабым культиваторам побеждать тех, кто был намного сильнее их. Причина, по которой империя 10 тысяч драконов послала эту армию, была очевидна. Она хотела убить Ли Синьдао и всех его подчиненных. Кроме 30 тысяч солдат, все люди из скрытой деревни решили присоединиться к этой битве. Более дюжины пиковых святых шли вместе с этой армией. Взгляд одного пикового святого был темным и запавшим. Он постоянно прикасался к своей ране. Если бы не многочисленные сокровища империи 10 тысяч драконов, он все еще лежал бы в своей постели. «Я обязательно убью тебя», пиковый святой был в ярости. Он стиснул зубы так сильно, что они вот-вот и разлетелись бы вдребезги. Он слишком сильно ненавидел Ли Синьдао. Лонг Ю холодно посмотрел на него. Главная причина в задействовании 30 тысяч солдат состояла в том, что они должны были помешать подчиненным Ли Синьдао сбежать. В самой важной битве будут участвовать только пиковые святые. Я не смогу убить его в одиночку, но вот если нас будет трое, пробормотал Лонг Ю. Армия направлялась к великой династии Ся. Они должны были встретиться с представителями великой династии Ся, а затем вместе направиться к границе. На границе великой династии Ся Сяусу вместе с 10 тысячами солдат спокойно ожидал прибытия армии империи. Сяусу пристально посмотрел вдаль и посмотрел на границу. «Я обязательно верну тебя. Никто не сможет помешать мне», — твердо сказал Сяусу. Он потерял снегиря, поэтому должен был вернуть его, а иначе он станет грешником. Сяусу поклялся своей жизнью, что вернет его несмотря ни на что. Вдалеке виднелся лагерь примитивной секты демонов. Она собрала силу всех 18 демонических сект. Сейчас в ее лагере была куча пиковых святых, и ауры каждого святого были действительно злыми. Их лидером был чисто выбритый старик в пурпурном плаще, и два лагеря прямо сейчас ожидали прибытия третьей силы. Этот старик был старым предком примитивной секты демонов, Мутианди. Мутианди холодно посмотрел на небо. «Приготовьтесь, они здесь». Множество пиковых святых тут же начали собираться. Через некоторое время послышался стук лошадиных копыт. Армия империи 10 тысяч драконов прибыла. Лонг Ю сразу же увидел Мутианди. Он ничего не сказал и просто кивнул. Сяусу выбросил вперед руку и сказал: «В путь». Три группы двинулись вперед. В небе над армиями летели Мутианди и Лонг Ю. «Старый друг, ты еще не умер?» — спокойно спросил Мутианди. «Ты все еще жив, так что, очевидно, я не посмею умереть», — Лонг Ю улыбнулся. «Почему бы нам не выбрать время, где мы отправимся в ад вместе?» — Мутианди громко рассмеялся. Лонг Ю кивнул. «Мы должны дождаться его». Мутианди покачал головой. «Он культивирует по технике регенерации жизни, и его продолжительность жизни определенно больше нашей. Он также слишком любит жизнь, так что даже если мы будем находиться на грани смерти, он и пальцем не двинет». Лонг Ю подумал об этом и кивнул головой. «И то верно». Мутианди огляделся и с любопытством спросил: «Где старый священник?» «Он сказал, что придет сам. Люди из небесных фракций тоже придут туда», — сказал Лонг Ю. «Он сможет сбежать?» Мутианди нахмурился. Лицо Лонг Ю застыло, и он сказал: «Вероятно, нет, если мы все атакуем все вместе. Если он просто не придет туда, то он потеряет свои яйца. Надеюсь, что ты прав». Над голубым небом и белыми облаками неподвижно стоял старик и смотрел на армию внизу. «Они могут стереть с лица земли всю древнюю пустыню», — пробормотал он. «Моя помощь тут не потребуется. Если вы все потерпите неудачу, то даже если я и помогу, ничего не изменится. Да и сражаться и убивать — это так ужасно», — пробормотал он и полетел следом. Как только что-то пойдет не так, он тут же сбежит. Услышав стук лошадиных копыт, люди из высокогорной расы заперли двери и спрятались в своих домах. Они давно получили известие о том, что скоро начнется битва. В банке вселенной Ли Синьдао получил уведомление от Ламо. «Господин, пришла вражеская армия, десятки тысяч кавалеристов. Среди этой армии есть также множество пиковых святых, с ними будет нелегко справиться», – торжественно произнес Ламо. «Просто оставайся рядом с формацией и ждите моего приказа. Тебе больше ничего не нужно делать», – спокойно сказал Ли Синьдао. Ему было совершенно наплевать на эту армию. Ламо кивнул. «Понял, господин». Седьмая спросила Ли Синьдао: «Что ты собираешься сделать?» «Я хочу напугать их и уничтожить всех одним ударом», – холодно сказал Ли Синьдао. «Позови лунного ангела Усуну», – сказал Ли Синьдао. Седьмая немедленно позвала лунного ангела Усуну. Она была одета в женские доспехи, которые хорошо сидели на ее теле, и в общем целом выглядела она слишком сексуально. Но Ли Синьдао не стал смотреть на нее дважды, просто седьмая пристально смотрела на него, вот почему. «Господин, у вас есть какие-нибудь приказы для лунного ангела?» Голос Усуны был больше похож на голос милой старшей сестры. «Так как у тебя нет оружия, а ты, лунный ангел, я отдам тебе полную луну», — Ли Синьдао передал ей великого снегиряся. Лунный ангел Усуна взяла его, и тут же маленькая луна ярко засияла над ее головой. Лунный ангел Усуна была очень довольна этим подарком и приняла его с большим удовольствием. «А теперь ступай и убей 10 пиковых святых», — холодно сказал Ли Синьдао. Глава 129. «Убью 10 святых». Пещеры, в которых было вырезано множество демонов, будд, людей. В лунном свете эта местность казалась по-настоящему зловещей. Армия рассредоточилась и начала отдыхать. Лонг Ю огляделся. Его зрение было действительно хорошим, и он мог видеть все даже при лунном свете на сотни миль. Лонг Ю нахмурился и сказал с несчастным видом: «Почему мы остановились здесь и разбили лагерь? Старый предок, мы путешествовали день и ночь, и лошади больше не могут двигаться. Лошади должны восстановиться, и так совпало, что поблизости есть трава, так что мы еще и сэкономим еды», — объяснил пиковый святой. Лонг Ю нахмурился и ничего не сказал. Все 30 тысяч лошадей были необычными лошадьми, так как их родословные были изменены. Они смогли скакать день и ночь без отдыха. Из Шэнцзина к границе они скакали все это время без устали, что уже было удивительным событием. Даже если пиковый святой преодолеет такое расстояние за короткое время, ему придется отдохнуть. Вот почему они разбили здесь лагерь и позволили лошадям отдохнуть. В то же время каждый человек был занят своими делами. Мутианди подошел к нему и сказал: «Мы нашли этого человека». Глаза Лонг Ю загорелись, и он спросил: «Где он?» «На черноземе», — сказал Мутианди. «Он все еще там?» — воскликнул Лонг Ю. «Верно, там сейчас стоит телепортационная формация, и кто-то видел около нее его подчиненного. Если он не там, то я даже не знаю, где он еще может быть», — сказал Мутианди. «Он действительно дерзкий, неужели он смотрит на нас свысока?» Лонг Ю был недоволен. Лицо Мутианди потемнело. «Он действительно очень смелый. Однако это сэкономило нам время. Завтра утром армия двинется вперед и оцепит формацию, так что никто не сможет сбежать». Лонг Ю вдруг вспомнил о ком-то и спросил: «А где этот старик?» Мутианди вздрогнул и вспомнил, что этот старик действительно не появился до сих пор. Люди небесных фракций уже прибыли. Они сказали, что он уже здесь, но почему мы не видели его до сих пор? — с несчастным видом сказал Мутианди. «Как этот трус вообще добрался до такого уровня?» Мутианди был подавлен. В то же время в темном облаке прятался старик. Он вздохнул и беспомощно пробормотал: «И что мне теперь делать? Я несколько раз предсказал будущее, но каждый раз будущее. Я вообще не хочу тут находиться». Он прятался в облаке и держался от армии на расстоянии в 100 миль. Он даже спрятал свою ауру, чтобы его ненароком не заметили каждый раз, когда он сталкивался с большим событием. Он тщательно все просчитывал и обдумывал. А когда речь заходила о битвах, он предсказывал будущее на пару дней вперед. За эти 10 тысяч лет он стал очень хорош и искусен в предсказании, и за эти 10 тысяч лет его осторожность спасла ему жизнь пару сотен раз. Конечно, вместе с этим он порой упускал хорошие счастливые возможности, но ему было на них по большей части плевать. К тому же он культивировал по одной весьма особой технике. Когда он достиг царства небесной сущности, он считался самым слабым культиватором в этом царстве. Кроме того, его техника потребляла слишком много времени и сил. Техника этого старика гарантировала, что ее обладатель не будет жадным, слишком агрессивным, слишком пассивным или же слишком везучим. Ее обладатель будет обычным рациональным человеком. И вот так он в конечном итоге прорвался сквозь оковы Святого Царства. К этому времени его техника успела раскрыться и показала себя во всей красе. Однако прямо сейчас он не чувствовал, что останется в живых, если примет участие в этой битве. 10 тысяч лет осторожной жизни породили у него шестое чувство. Во всяком случае, он культивировал весьма особую технику, так что он проживет намного дольше, чем его старые знакомые. Если бы он не был должен, он бы не покинул свою гору. Как раз в тот момент, когда он собирался еще раз предсказать будущее, его брови подпрыгнули, так как он почувствовал, что что-то было не так. Он поднял голову и сквозь черный туман увидел человека, что стоял под луной. Это была девушка, очень красивая девушка. Ее фигура была просто неразумной, броня, которая плотно прилегала к ее телу, защищала только ключевые области. Эти белоснежные ноги и чрезвычайно тонкая талия, эта белая нефритовая шея. Старик был потрясен. Эта женщина была так красива, что от нее просто нельзя было оторвать глаз. К несчастью, ее лицо скрывала вуаль. «Кто она?» – воскликнул старик. В следующее мгновение он увидел, как она подняла руки и медленно вытащила серповидный клинок. Скрип. Послышался звук клинка, которого словно вытаскивали из ножен. Первоначально это был всего лишь клинок в форме полумесяца, но сейчас над ее головой появилась мини-версия луны. «Черт возьми, это же великий Снегирь-ся!» Старик сразу узнал его. Этот небесный артефакт был чрезвычайно известен в древней пустынной земле. «Кто она?» Старик полностью скрыл свою ауру и затаил дыхание. «Кто эта женщина?» – спросил Лонг-Ю. Мутианди был серьезно настроен. «Очень сильная. Она не слабее любого из нас. Великий Снегирь-ся, это мой великий Снегирь-ся». Лицо Сяусу позеленело, когда он указал на серебряный, похожий на луну клинок. На самом деле его держала в руках какая-то женщина. Это было просто нелепо. Лонг-Ю нахмурился. «Кто ты и каковы твои отношения с вторженцем?» В конце концов она была равна им по силам, из-за чего начинать бой было как минимум неразумно. «Я здесь по приказу моего господина, я должна убить 10 пиковых святых». Лунный ангел Усуна сразу же рубанула полной луной. Она просто атаковала. «Ты нас игнорируешь?» В ярости завопил Лонг-Ю. Он вытащил огромную карту и бросил ее вперед. Она сразу же расширилась и захотела окутать эту девушку. Карта горной реки, особый артефакт Лонг-Ю. Это было сильное сокровище, которое он лелеял в течение 10 тысяч лет. Карта горной реки стала огромной и покрыла все пространство, преградив тем самым путь незваной гости. Сразу же после этого она начала сжиматься, желая захватить ее. Однако она влетела в карту без каких-либо забот. Лонг-Ю пришел в восторг. Разве она только что не вступила в такую очевидную ловушку? Но тут же послышался звук разрывания бумаги. Вместе с полосой лунного света выражение лица Лонг-Ю изменилось. Глава 130. 10 обезглавленных святых. Карта горной реки, которая улучшалась на протяжении 10 тысяч лет, начала рваться. Выражение лица Лонг-Ю изменилось, и он уставился на карту горной реки. Энергия из его тела вырвалась наружу, осветив ночное небо, и тут же хлынула в карту. «Не смей!» — в ярости завопил Лонг-Ю. Но после того, как из нее начал вырываться холодный лунный свет, карта горной реки, пуф, была разрезана на куски лунным светом. «Не-е-е-е-е-те!» — заорал Лонг-Ю, его тело взлетело вверх, и он рванул вперед. Он использовал кулак императора драконов, первую технику королевской семьи империи 10 тысяч драконов. Каждый, кто был императором, обучался этой технике. Когда-то Лонг-Ю был императором, и после того, как ему надоел трон, он решил начать жить в уединении. Свирепый дракон, сотканный из ци, взревел и бросился в сторону гости. Рев. Хотя дракон был иллюзорным, его аура и рев были вполне реальными и заставили содрогнуться все вокруг. Его рев почти рассеял все тучи, из-за чего старик, что прятался неподалеку, был вынужден тут же быстро прятаться в другое облако. «Эх, и почему ты так сильно хочешь умереть?» Лунный ангел беспомощно вздохнула. Под лунным светом блеснула полная луна. Она выглядела чрезвычайно сильной, и ее атака мгновенно разрезала дракона на две части. Хонг, уничтожив дракона, лунный ангел проигнорировала Лонг-Ю и уставилась на 10 пиковых святых. Господин приказал ей убить 10 пиковых святых, так что она сделает это в первую очередь. «Умрите!» Лунный ангел ничего больше не сказала. Ее тело исчезло, словно молния. В то же время 10 пиковых святых, которых возглавлял Сяусу, увидели свет, что быстро направлялся к ним. Бесконечное убийственное намерение нахлынуло на них, приведя их в ужас. Лунный ангел атаковала во всю свою силу, и под таким невероятным давлением им было трудно даже дышать. «Это мой великий снегирь Ся». Сяо Су был в ярости. Ярость разъедала его разум. Великий снегирь Ся, который провел с ним так много времени, на самом деле стал оружием этой женщины. Более того, эта женщина использовала его, чтобы убить его. «Великий снегирь Ся, возвращайся!» — крикнул Сяо Су. Он сосредоточил на нем все свое внимание. Он верил в то, что великий снегирь Ся вспомнит о нем и решит вернуться в его руки. Но его встретило лишь холодное сияние. Крррр. Голова Сяо Су была отделена от его тела, а его глаза были полны неверия. Он не ожидал, что его убьет его же великий снегирь Ся. Это был небесный артефакт, который был рядом с ним в течение многих лет. Он лелеял его день и ночь и никогда не расставался с ним. Он даже поклонялся ему, как своему предку. Но в конечном итоге, бум, голова упала на землю, и вскоре земля окрасилась кровью. Лунный ангел ворвалась в толпу и начала убивать всех подряд. С силой небесного артефакта и уровнем лунного ангела, прежде чем Мо Тянди успел броситься им на помощь, 10 пиковых святых были быстро обезглавлены. Земля была покрыта трупами, и 10 голов лежали на земле, словно это было вполне нормальным явлением. Убив их, лунный ангел начала улетать с места событий. Так как она выполнила приказ своего господина, она не видела смысла и дальше оставаться в этом месте. «Какая смелость! Ты убила их, а теперь хочешь вот так просто сбежать?» Мо Тянди был в ярости. Он рванул вперед, как молния. Демоническая энергия загрохотала вокруг его тела. 6 гигантских черных дыр появилось вокруг его тела, и все они начали вращаться, испуская ужасающую ауру. Взгляд лунного ангела стал холодным. С полной луной в руке она развернулась и атаковала его. Она использовала технику ледяного лунного света, эта техника принадлежала семье Цинь. Взрыв. Все 6 гигантских черных дыр взорвались. Мо Тянди был в ярости. Он злобно атаковал ее, что есть силы. Лунный ангел не отступила и заблокировала эту атаку своим телом. Пен. Раздался глухой стук. Поскольку Мо Тянди был полон ненависти, естественно, он атаковал ее во всю свою силу. Лунный ангел же отлетела прочь на несколько миль из-за этого удара. Мо Тянди закричал: «Нехорошо, схватите ее!» Он бросился в погоню, но лунный ангел уже исчезла. Лонг Ю приземлился на землю и посмотрел на тела вокруг и на паникующую армию. «Черт возьми, откуда взялся еще один культиватор, что прорвался сквозь святое царство?» Лицо Мо Тянди было темным и осунувшимся. Его переполняла ярость. «Черт бы тебя побрал, ублюдок! Ты определенно где-то рядом, так что перестань прятаться и покажись уже!» Лонг Ю в гневе огляделся. Старик перестал прятаться и спросил: «Это неправильно. Эта девушка была той, кто убил их. Я вообще ничего не сделал, так почему же ты злишься на меня?» Он не появился перед ними, он всего лишь спросил их, используя свой голос: «Ты просто трус. Если бы ты помог нам, разве мы не пленили бы ее?» — крикнул Мо Тянди. «У нее есть небесный артефакт!» — воскликнул старик и почувствовал, что они оба сошли с ума. Учитывая ее небесный артефакт, даже если они смогут поймать ее, они втроем наверняка будут серьезно ранены или даже умрут. «Дело в том, что ты боишься смерти», — Мо Тянди усмехнулся. «Верно, я защищаю свою собственную жизнь», — старик не считал это постыдным. «Ты...» — Мо Тянди был в ярости. «Ладно, давайте прекратим ссориться. Неужели ты не знаешь, что это за старик?» Лонг Ю посмотрел на Мо Тянди. Мо Тянди глубоко вздохнул и подавил ярость в своем сердце. Однако он все равно был очень зол. Мо Тянди знал, что не мог атаковать этого старика, поэтому решил повременить с этим делом. Лонг Ю холодно спросил: «Старик, ты помнишь, что все еще должен мне?» Старик молчал. Он ударил себя по голове и пробормотал: «Я знаю, но эта услуга определенно будет стоить мне жизни». «Старик, перестань притворяться. Вы, даосы, все помешаны на причине и следствии. Если ты не вернешь мне долг, твое сердце никогда не будет совершенным», — спокойно сказал Лонг Ю. «Ладно, я знаю. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — нетерпеливо спросил старик. «Отправляйся с нами на черноземную землю», — холодно сказал Лонг Ю. Сердце старика дрогнуло. «Могу я отказаться?» Старик не хотел вступать в предстоящую бойню. «Твое сердце не будет полным, и ты также оскорбишь Мо Тянди», — спокойно сказал Лонг Ю. «Если ты откажешься, то не вини меня за то, что я убью тебя прямо здесь и прямо сейчас», — холодно сказал Мо Тянди. Он был миролюбивым старичком и не любил убивать. Почему они решили усложнить ему жизнь именно в такой момент? Глава 131. Монах, что стал дьяволом и Буддой, в конце концов старик согласился, потому что он действительно был в большом долгу перед Лонг-Ю. Если он не вернет этот долг, в будущем он не сможет спокойно наслаждаться этой жизнью. Мирские дела так сложны. Помимо отношений, я больше всего боюсь долгов. Старик чувствовал себя по-настоящему подавленным. Он спрятался в облаках, обдумывая будущее. Он не хотел спускаться вниз прямо сейчас. В банке вселенной лунный ангел вернулась обратно после завершения своей миссии. «Господин, 10 пиковых святых были убиты», — спокойно сказала лунный ангел Усуна. «Как тебе полная луна?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Очень хорошая, это самое подходящее оружие для меня. С ее помощью я смогу убить тех двоих», — уверенно сказала лунный ангел. С небесным артефактом в руках она была уверена в том, что сможет убить Мо Тянди и Лонг Ю. «Я верю, что ты сможешь убить их, но хоть ты видела всего двоих, там прячется еще один старик. Он все это время прятался в облаках, и он на самом деле самый сильный из их троих», — сказал Ли Синьдао. Ли Синьдао вообще не беспокоился о Лонг Ю и Мо Тянди, он беспокоился только из-за старика, что все это время прятался в облаках. Этот старик был действительно силен, и его жизненная сила была невероятно богата. По нему нельзя было ничего сказать, но энергия, заключенная внутри его тела, была намного сильнее, чем энергия Лонг Ю и Мо Тянди. Еще один человек, лунный ангел, была потрясена. Она вообще не почувствовала его присутствие, пока была там. Ли Синьдао кивнул. «Это нормально, что ты не заметила его. Даже я заметил его только из-за случайности. Он действительно хорошо умеет прятаться. Он определенно один из их козырей. Если бы ты не была осторожна, ты попалась бы на их приманку». «Какой хитрый старик», — произнесла лунный ангел. «Вот почему я хочу, чтобы напали они, а не мы. Мы просто подождем их. У меня тоже есть для них один сюрприз. Пора этой мыльной опере наконец подойти к концу», — холодно сказал Ли Синьдао. «Да, господин». Лунный ангел кивнула. Она повернулась и ушла в свою комнату. Ли Синьдао закрыл глаза и уже собрался начать культивировать, как вдруг услышал звук колоколов. Ли Синьдао открыл глаза и посмотрел вверх. Небо заволокли тучи, и из туч начало медленно проявляться золотое тело Будды. Небесное сердце прорвался, Ли Синьдао пришел в восторг. Еще один несравненный эксперт появился под его началом. Царство святых делилось на малого святого, великого святого, небесного святого и пикового святого. Когда культиватор на уровне пикового святого прорывался дальше, он входил в царство бесчисленных песков. Культиваторы царства бесчисленных песков обладали неограниченной энергией, они словно были нескончаемой пылью в Млечном Пути. Небесное сердце смог прорваться в это царство даже с учетом многочисленных травм, что действительно удивило Ли Синьдао. Он думал, что Люцифер прорвется быстрее, но оказалось, что небесное сердце прорвался быстрее. Может быть, понимание, когда он оказался на грани жизни и смерти, позволило ему сделать этот шаг намного быстрее. Люцифер же был еще немного далек от прорыва. Ли Синьдао не беспокоился о нем, так как у него было тело света и тьмы и безграничный потенциал. «Нужно поздравить его», — подумал Ли Синьдао и исчез. В следующее мгновение он оказался в книгохранилище Банка Вселенной. В книгохранилище Банка Вселенной Ли Синьдао смотрел на небесное сердце, чье тело сейчас было похоже на нефрит. После того, как он прорвался, он сразу же перестал культивировать техники Будды и начал культивировать демонические техники прямо перед Ли Синьдао. Небесное сердце закрыл глаза и спокойно сказал: «Сэр, помогите мне, я хочу объединить Будду и дьявола в одном теле». Ли Синьдао кивнул. Вен. Всего несколько мгновений назад небесное сердце был похож на святого, но теперь он был похож на дьявола. Ли Синьдао протянул руку и ввел ци в его тело, чтобы небесное сердце смог стабилизировать свою душу. Только так он сможет полностью сосредоточиться на культивировании и не будет отвлекаться ни на что. Слияние двух противоположностей. Небесное сердце насильственно начало объединять Будду и дьявола, чтобы в скором будущем он смог достичь еще более высокого царства. Ли Синьдао молча наблюдал за ним и в то же время защищал душу небесного сердца, чтобы она не пострадала. Дон. Демоническая техника, которую культивировал небесное сердце, была действительно злой. Это была не просто злая техника, эта техника полностью противоречила буддийским догмам, из-за чего две его сущности прямо сейчас активно воевали друг с другом. Ли Синьдао с интересом наблюдал за происходящим, так как видел такое впервые. Любой путь имел свои плюсы и минусы, и осознав это в полной мере, Ли Синьдао хотел поскорее увидеть, к чему в итоге придет этот монах. Взрыв. Когда Золотой Будда и Дьявол появились около Небесного Сердца, он открыл глаза и удовлетворенно сказал: «Спасибо, сэр». Будда стоял впереди, в то время как Дьявол позади, а сам Небесное Сердце был посередине. В следующее мгновение эти две сущности вселились в его тело. Небесное Сердце же перескочил сразу через две первые ступени Царства Бесчисленных Песков. Ли Синьдао был удивлен таким скачком. У него не было особого тела, всего лишь тело обычного смертного. Он постигал буддийские техники всю свою жизнь, а затем отдал свое тело дьяволу и признал Ли Синьдао своим господином. Он сделал множество вещей, которые не мог, не хотел и не осмеливался сделать в прошлом. После того, как он был тяжело ранен, он многое понял, пока находился на грани жизни и смерти. Ли Синьдао был очень доволен им и сказал: «Ты опять стал самым сильным среди моих подчиненных. Теперь, когда ты прорвался, ты сможешь мне очень сильно помочь. Быть способным служить сэру – честь для меня», – сказал Небесное Сердце. Будда стал дьяволом и научился абсолютности. Честный человек вдруг стал плохим. Ли Синьдао улыбнулся. Небесное Сердце улыбнулся и спокойно сказал: «Сэр хорошо обучил меня». Ли Синьдао кивнул, повернулся и исчез из книгохранилища. Глава 132. Армия Земля на черноземной земле была полностью черной, отсюда и произошло такое банальное название. Лонг Ю и Мутианди привели сюда десятки тысяч людей. Армия, которую они принесли с собой, была невероятной, каждый солдат выглядел сильным и доблестным. «Окружите это место. С этого момента никому не позволяйте входить или выходить», — приказал Лонг Ю. 30 тысяч гвардейцев, а также армия Великой Династии Ся разделились на две части. Пен-пен-пен. Тяжелый звук передвигающейся кавалерии разнесся по всей черноземной земле. Лонг Ю возглавил пиковых святых империи 10 тысяч драконов и быстро двинулся вперед. Мутианди возглавлял пиковых святых 18 демонических сект. Что же касается силы небесных сект, то их никто не вел, так что они были сами по себе. Старик же все еще не появлялся, он просто не хотел показывать свое лицо и все еще прятался в облаках. «Он там, убейте этого высокомерного вторженца!» В ярости завопил Лонг Ю, ярость, которую он так долго подавлял в своем сердце, вспыхнула, словно спичка. Мутианди достал свое сокровище. Это был демонический клинок, что был покрыт дьявольской черной аурой. Это оружие создавало ощущение, будто бы могло проглотить душу любого существа. «Убить!» Мутианди возглавил атаку и первым помчался вперед. Перед телепортационной формацией мирового класса Ли Синьдао был одет в белый плащ и золотую маску. Его волосы были собраны в пучок и он терпеливо стоял на месте. Позади него стояла группа людей. Лунный ангел Усуна, боевой ангел Михаил, архангел Гавриил, падший ангел Люцифер, Тянь Гуанмин, Небесное Сердце, Ламо, Усиньер и Лонг Миксу. Все люди, что подчинялись Ли Синьдао, стояли позади него. Лонг Ю и Мутианди посмотрели прямо на Ли Синьдао и остановились. «Кто ты?» — серьезно спросил Лонг Ю. «Какова твоя цель?» — спросил Мутианди. Огромная армия и пиковые святые остановились вместе с ними, так как от людей этого вторженца исходила очень мощная аура. Вот почему они не осмелились атаковать сразу же. Ли Синьдао посмотрел на них и вздохнул. «Наконец-то все прибыли, я так долго ждал». Пиковый святой империи 10 тысяч драконов холодно сказал: «Мы окружили вас, ты все еще смеешь вести себя так высокомерно?» Ли Синьдао посмотрел на него и спросил: «Твои раны больше не болят?» Когда пиковый святой услышал это, он почувствовал, словно на его раны высыпали соли. Он закричал в ярости: «Ты можешь сражаться только словами, сегодня ты определенно умрешь». Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Даже если вы соберете в 5 раз больше мусора, это все равно будет куча мусора. Я могу одним движением пальца убить всех вас. Причина, по которой ты можешь стоять здесь, разговаривать со мной и производить столько шума, заключается в том, что я сегодня добрый. Если ты меня разозлишь, ты будешь первым, кого я убью», — холодно сказал Ли Синьдао. «Ты, пиковый святой, был зол и шокирован. С его силой убить его будет слишком простым делом. Что бы ты ни сказал, толку от этого не будет. Мы убьем тебя сегодня», холодно сказал Лонг Ю. «Вы думаете, что вы очень сильные?» — спросил Ли Синьдао. «Нет, но мы едины. Мы дадим тебе понять, что ты не можешь оскорбить людей в этом мире», — холодно сказал Лонг Ю. «По правде говоря, если я нападу, вы не сможете продержаться и 10 вздохов. Единственный, кто сможет, это старик, что прячется в облаках», — Ли Синьдао улыбнулся. Му Тянди и Лонг Ю холодно рассмеялись, так как не поверили ему. Старик в облаках был потрясен, он почувствовал приближающуюся опасность. Он тут же начал предсказывать будущее. «Если бы ты был таким потрясающим, то уничтожил бы нас всех сразу. Зачем ты ждал до сих пор?» Лонг Ю холодно рассмеялся. Он знал, что Ли Синьдао был силен, но не верил в то, что Ли Синьдао сможет убить их всех в одиночку. Му Тянди думал так же. Ли Синьдао покачал головой. «Дело не в том, что я не могу убить всех вас, вы просто недостойны пасть от моей руки». Лонг Ю и Му Тянди в ярости уставились на Ли Синьдао и стиснули зубы. Сотни пиковых святых позади них пришли в ярость. Слова Ли Синьдао оскорбили их всех. Все они так усердно культивировали и были действительно сильным. Так что же дало ему право вести себя так высокомерно? Один из них не смог того вынести и сказал: «Старые предки, почему вы говорите с этим дураком? Давайте убьем его». Му Тянди посмотрел на небо. Старик все еще бездействует. Лонг Ю взглянул на небо и чуть не взорвался, так как старик действительно все еще прятался. «Старик, ты так и будешь прятаться?» — в ярости завопил Лонг Ю. В облаках старик просчитывал будущее, и с каждым разом его прогноз был как минимум очень плохим. 9 из 9 предсказаний предсказали его смерть, если, конечно, он вмешается в эту битву. Но он был должен Лонг Ю. «Неужели моя счастливая и беззаботная жизнь окончится здесь?» Старик был подавлен. Вскоре старик вышел из облаков и увидел Ли Синьдао. Он тоже увидел Лонг Ю и Му Тянди. И первое, что он сказал, было: «Лонг Ю, я больше тебе ничего не должен». Лонг Ю холодно ответил: «Верно, ничего. С этого момента мы ничего не должны друг другу. А теперь присоединяйся к нашей атаке». Му Тянди взмахнул своим демоническим клинком и злобно сказал: «В атаку». На лице старика отразилась горечь. Ли Синьдао посмотрел на них и рассмеялся. «Знаете, зачем я собрал вас всех здесь?» Лонг Ю и остальные яростно уставились на Ли Синьдао. Ненависть в их глазах могла испепелить любое живое существо. Ли Синьдао проигнорировал их взгляды и сказал: «Я хотел испытать свою армию в деле». Ли Синьдао усмехнулся и кивнул Ламо. «Я возлагаю большие надежды на эту армию, и я надеюсь, что вы сможете показать хорошее шоу». После того, как Ли Синьдао сказал это, он рубанул клинком разрушителя миров и разбил барьер. Взрыв. Сразу же была активирована телепортационная формация мирового класса. На этот раз она была соединена с адским небом, и кучка гигантов, что словно были созданы из пламени, начали приходить в этот мир. Глава 133. Трус. Бум, бум, бум. Огненные шары начали падать с неба. Они были чрезвычайно огромными и толстыми, и при соприкосновении с почвой поднимали температуру окружающего пространства до неприлично высокого уровня. Лонг Ю и Му Тянди сразу же отступили на несколько шагов и были ошеломлены. Если даже им двоим, культиваторам бесчисленных песков, пришлось отступить, то другим придется бежать. Лошади в панике заржали. Плотное пламя от королей пламени напугало практически всех лошадей.